Такие плодородные долины находились по ту сторону замка Дель Монте и принадлежали ему, а со стороны горного хребта простирались бесплодные горные степи. Сильный ветер, какой обыкновенно предшествует грозе, свирепствовал в степи над выжженной дневным зноем высокой травой и с треском, подобным треску грома, разбивался вдали о скалы, терявшиеся в облаках, темные силуэты которых были видны временами. Луна показывалась между быстро летевшими тучами. Весь день был мучительно жарок. Теперь, наконец, давно ожидаемая гроза разразилась над истомленную южную местностью. Опершись на один из низеньких шалашей, которые то там, то сям на скорую руку устраивают пастухи для защиты от палящих лучей солнца, стоял в эту бурную ночь, недвижно как тень, молодой еще человек, закутанный в длинный черный плащ. Низко нахлобучив шляпу на лицо, с блестящими глазами, сгорбленный, он пристально во что-то всматривался. Его подбородок был обложен рыжей бородою, и хотя тень падает на его продолговатое лицо, все-таки можно различить его бледные, искаженные страстями черты. В дрожащих устах застревают ругательства. «Черт бы тебя побрал, мой брат Франциско! Видно, для отца я и вправду меньше значу, чем ты». Большие дождевые капли с шумом стали падать на землю. Он прислушался, приложив ухо к земле. Тогда он ясно стал различать топот приближавшейся лошади. Это он, наверное. Никто другой не отважился бы ехать в степь Сьерры в такую проклятую ночь, когда все черти точно с цепи сорвались. Но все же нужно быть настороже. Он под плащом вынул саблю из ножен, она сверкнула точно молния, но в ту же минуту опустил ее, потому что его орлиный взгляд как будто узнал всадник. «Барадос, это ты!» — воскликнул он, выступая из тени шалаша и выпрямляясь. «Точно так, дон Жозе. Хорошо, что вы тут. А то мне как-то жутко. Что с тобой? Ты бледен, расстроен. Да и поздно приехал. Смотрите, как моя вороная запыхалась. Я гнал ее так, что глыбы земли летели из-под копыт. Ты в полдень выехал из замка моего отца, а Бедойя в 2 часах езды. Это правда, дон Жозе, — отвечал Барадос, соскакивая с лошади и накидывая на нее свой плащ, оставшись в одной богато шитой ливрее. Однако вы мокнете не хуже меня, пойдемте лучше в шалаш. Дождь действительно лил все сильнее и сильнее. Молнии, распространяя неприятный свет, чередовались с громовыми ударами, которые 1000 глухих отголосков отдавались в далеких скалах. Жозе и Барадос вошли в шалаш. Барадос продолжил. Я еще в полдень уехал из Дельмонте, к вечеру был в Бедое, и исполнил там поручение вашего отца, его сиятельство дона Мигуэля. Потом пустился в обратный путь, чтобы, как вы мне и приказали, с наступлением ночи быть в шалаше. Но когда я проезжал лесом, что начинается от Бедои и лежит за час езды отсюда, то мне попалась шайка плачущих и воющих цыган. Ну и что же? Разве ты никогда не видел, что такое цыгань? Выслушайте меня, дон Жозе. Я и сам испугался. Вампир из лесу улучил минутку, когда самая красивая девочка, 10-летний ребенок, играя, отошла подальше от матери, и страшно выговорить. Выпил горячую ее кровь. Бледный, холодный труп нашли они только сегодня. «Молчи!» — повелительно закричал дон Жозе на слугу, все еще перепуганного тем, что он видел. «Молчи о таких вещах! Какое нам дело до цыганского сброда?»